Неужели он думает, что здесь целый заговор? А вдруг действительно глухонемую кто-то подбил дать ложное показание, чтобы запутать расследование, сбить его с пути? Хороша главная свидетельница. Ее показания не запишешь в протокол, ее не вызовешь на суд. Дед должен был учитывать все варианты именно потому, что обвинения женщины были так серьезны. Он был обязан терпеливо проверить все, что узнал от нее. Поднявшись, он продолжил путь к дому. Небо было ясное. Из села доносилось мычание коровы. Какой-то приблудный пес выл на луну. На развилке дорог он заблудился. Ориентиром выбрал церковную колокольню, расположенную у школы, и долго кружил, пока не очутился возле дома и не увидел в окне панаитеску, нервно шагающую из угла в угол. «Где ты шатаешься, шеф? Безобразие! Меня чуть инфаркт не хватил». «Этого ты дожидаешься», — выпалил панаитеску, забыв про субординацию и думая только о том, что с дедом могла случиться беда. Несмотря на долгие годы, проработанные вместе, панаитеску продолжал обращаться с шефом как родитель, которому его поведение не раз доставляло неприятности. «Где мне быть, дорогой мой, если не там, где велит профессия? И потом, поверь мне, я не мальчик, чтобы меня встречали подобными головомойками, черт побери», — сказал дед и вдруг покраснел. Редко случалось, чтобы он употреблял подобные слова. То, что он сейчас не сдержался перед панаитеску, вызвало у него сожаление. Они не раз договаривались сообщать друг другу, куда отправлялись, чтобы действовать согласованно и оперативно. И вот именно он, настаивавший на пунктуальном исполнении принятого ими двоими решения, нарушил его. Панаитеску прочел это в покаянных взглядах деда и про себя тут же простил его. «Я был у старшины, дед», — примирительно заговорил панаитеску, чтобы положить конец неловкости. «Я искал его сначала в милиции, не нашел. Дежурный сказал, что он может быть в соседней деревне. Знаешь, Албиора тоже закреплена за ними. Что делать? Я подумал, что неплохо бы отправиться за ним туда. Проходя мимо кладбища, я вдруг увидел там старшину. Он сидел с непокрытой головой у могилы Анны Драги. Я не хотел его беспокоить. Он почувствовал бы себя неловко, заметив меня. А я помню твои слова: горести людей надо уважать. Ну, я ждал больше часа за забором, пока он не собрался наконец уйти. И тут, как бы случайно, вышел ему навстречу, и мы вместе пошли по селу. Ни ему, ни мне не хотелось сидеть в помещении милиции. Шеф, ей-богу, я думаю, что старшина был даже очень неравнодушен к покойнице, если принять во внимание, сколько времени он пробыл на кладбище. Он выразил удивление, что мы с тобой не виделись целый день. По его беспокойству я понял, что судьба расследования занимает его куда больше, чем положено по службе. «Постой, постой, шеф, не прерывай меня», — сказал панаитеску, видя, что дед поднимает палец, как он делал каждый раз, когда хотел прервать собеседника. «Знаю, ты хочешь меня спросить, а как бы он хотел, чтобы кончилось расследование? Ну, это ясно, как божий день. Он хотел бы, чтобы правда восторжествовала». «Так, еще какие новости у панаитеску?» Все же прервал его дед. Панаитеску широко открыл глаза. Еще ни разу не случалось, чтобы дед заставил его скомкать начатый разговор и отказаться от рассуждений, доставлявших обычно обоим большое удовольствие.